в сердце тьмы. «Этого не может быть!» Она держала в руке камень, который походил на крупный осколок стекла, красно-кровавого стекла. Под костями, подобными камнями, были усеяны склоны оврага. Но это напоминает рубины? Если этот камень рубин, то он стоит очень дорого, а здесь таких камней много. Неужели это и есть главный секрет дальмеков? Это и есть сердце тьмы, месторождение рубинов? Татищева вспомнила, в Костобьянке имелось много изумрудных рудников, однако разработки рубинов почти не было. А что, если дальмекские жрецы еще в стародревние времена обнаружили месторождение кровавых камней? Тогда становится понятно, почему они поклонялись сердцу тьмы. Некоему подобию и воплощению рубина, камню цвета человеческой крови. Но если так... Камней здесь великое множество. Они просто лежат на поверхности, а в глубине этой шахты оврага их может быть еще больше. Ведь это сенсация. Такая же, как затерянный город-некрополь, который они обнаружили в пещерах. Папандопола тоже обнаружил рубины. Он, стоя на краю оврага, рассматривал на свет, падавший сверху, большой камень. Он и думать забыл об Ирине. Она, поднявшись по склону, оказалась около него. «Колоссально!» — шептал он. «Если это рубин, но сколько же он весит, он такой огромный, и их тут тысячи, и это все только мое, как и сокровища жрецов. Я богат, я чертовски богат!» Валера разразился безумным хохотом, затем заметил Ирину. «Ты что, не свернула себе шею?» — спросил он гнусаво. «Татищева, посмотри, это похоже на сон, кругом драгоценные камни. А ну-ка отойди прочь. Все здесь мое, я первый нашел пещеру». Он опустился на колени и стал отбрасывать кости, которые усеивали овраг. Он пытался найти как можно больше рубинов, Ирину это рассмешило. Она вспомнила, как Валера с таким же усердием громил захоронения жрецов, вытаскивая золото. Он же ничем не отличался по духу и мышлению от Уга Дербервиля и его молодчиков, ради наживы, готов буквально на все. «Их так много! Так много! Ого, какой камень! Тут миллионы! Миллионы под ногами, и это все станет только моим! Ирка, дура, это все мое! Мое!» «Я слышу», — произнесла сухо Ирина. «Пусть Папандопола сходит с ума, это его законное право. Сколько же секретов таит эта пещера! Сначала некрополь царей и жрецов, затем озеро с неизвестным науке монстром, рубиновая воронка и нефть. Откуда-то просачивается нефть. Дальмеки построили свой город в подлинном Эльдорадо, образно выражаясь, на сундуке с сокровищами. И сами в итоге стали жертвами пиратов, которые захотели утянуть это богатство». Ирина, оставив Папандопола ползать по склону, подошла к скале, которая уходила ввысь. Издалека, когда она плыла по озеру, ей были видны массивные сооружения на ее вершине и подъемники. Если это лифты древних мастеров, то они должны куда-то вести. Может быть, где-то вверху имеется выход на поверхность? Пещера была огромной, в высоту несколько сотен метров. И этот постоянный шум, доносящийся откуда-то снаружи. Татищева обошла скалу и заметила вырубленную в граните лестницу. Что ж, пусть Валера останется собирать урожай рубинов, а она поднимется наверх. Вполне возможно, что там скрывается еще нечто достойное восхищения. Валера, заметив, что Ирина исчезла, закричал: «Татищева, не думай, что ты имеешь право хотя бы на что-то здесь. Разве что на то, чтобы тобой позавтракало чудовище в озере, и я, клянусь, устрою это тебе. Настырная баба, куда она делась? Ирка, ты где, гром тебя разрази?» Ирина легко побежала по лестнице вверх. Пусть Папандопола говорит все, что ему вздумается, она его не боится. Этот хлюпик, конечно, может и убить, но она сумеет постоять за себя. Лестница казалась бесконечной. В ней было никак не меньше нескольких сотен ступеней. Ирина замерла, чтобы отдышаться, преодолев первую сотню, и обернулась. Папандопола карабкался вслед за ней, приволакивая левую ногу. Он снял майку, обнажив удивительно белое тощее тело с впалой грудью. В майку же сложил рубины и держал этот сверток обеими руками. «Ирина, не сходи с ума!» — кричал он снизу. «Все сокровища этой пещеры принадлежат только мне и моей маме. Ты не имеешь к этому ни малейшего отношения. Стоять!» — я сказал. Ирина не обращала внимания на его крики и продолжала подъем. Сколько часов они находятся в пещере? Скорее всего, уже раннее утро. Они пришли в храм около полуночи, а сейчас, судя по свету, который шел сверху, уже взошло солнце. Если свет проникает в пещеру, значит, она имеет выход на поверхность, и это радует. Ибо Татищева не могла представить себе, что она сможет снова войти в озеро, где живет Касамба. Ирина задыхалась, чувствуя, что силы ее на исходе. Однако продолжала идти вперед. Она ни за что не предоставит Валере возможность опередить ее. Он мерзавец, убил собственного отца, совершил массу преступлений, пытался ограбить монастырь, а теперь предъявляет претензии на сокровища дальмеков. Наконец Ирина с шумом перевела дух. Она была почти у цели. Еще два десятка ступеней, и она окажется на вершине скалы. Она обернулась, увидела Папандопола, который жалобно подвывал где-то на середине лестницы. Он снова просил Ирину помочь ему, но она даже ухом не повела. Не хватало, чтобы он сбросил ее вниз. «Ирина, помоги, прошу, у меня так болит нога, я наверняка ее подвернул, будь ко мне милосердна!» «Твои рубины тебе помогут», — сказала Ирина и преодолела последние ступени. Наконец, она оказалась на вершине. Сначала ей в глаза ударил яркий свет. Ирина зажмурилась и только потом, разлепив веки, рассмотрела то, что находилось перед ней. Вершина скалы представляла собой некое подобие храма. Несколько саркофагов из гранита, колонны. Но самое главное — это парящее в воздухе огромное золотое сердце. Вот что видел в храме звезд Ансельм. Он упоминал об этом в своей рукописи, и теперь Ирина лицезрела это собственными глазами. Наверное, последний царь дальмеков, спасшийся бегством от завоевателей, а также немногочисленные его сторонники нашли здесь свое последнее пристанище и воссоздали храм своей языческой религии. Ирина, как завороженная, смотрела на золотое изображение сердца. Дальмеки и в самом деле владели особыми секретами, раз они могли заставить этот футляр повиснуть в воздухе без всяких креплений. Чудеса физики, как объяснял ей Роберт, или древняя индейская магия. Татищева медленно подошла к первому саркофагу. Тут, наверное, покоится Иротитль, последний властитель этого Эльдорадо, или кто-то из его приближенных. Ирина сделала еще несколько шагов и очутилась около двух колонн, между которыми и парило изумительное сердце. От него, как ей казалось, исходило сияние. Ирина протянула руку и отдернула ее, так как боялась, что обожжется. Да нет же, никакого огня. Она дотронулась до золотого изваяния, то покачнулась. Ирина обеими руками взяла его. Золотой футляр с цепочкой был практически невесомым. Однако, судя по тому, что в нем что-то перекатывалось, внутри что-то находилось. Она знала, что именно. Легендарное сердце тьмы. Тайное и главное сокровище индейцев-дальмеков, которое последнему царю племени Иротитлю удалось спрятать от пирата Уга и его набожного братца Ансельма. Ирина прижала к себе футляр. Сияние исчезло. Видимо, сердце светилось только в лучах солнца, которые падали с потолка пещеры. Что ж, сейчас она узнает тайну сердца тьмы. Хотя она, кажется, уже догадалась, чему именно поклонялись индейские жрецы. Ирина положила золотое сердце на саркофаг, потом заметила крошечные замочки на футляре, расстегнула их. Раздалось мелодичное позвякивание. На последней ступеньке лестницы возник Валера Попандопола. Увидев Ирину и золотое сердце, он заорал диким голосом. «Не трогать! Ты не смеешь, дура! Это мое и только мое!» «Ошибаешься, Валера. Это мое», — сказала Ирина и откинула верхнюю часть футляра. И в эту секунду, когда она, пораженная, созерцала то, что дальмейки именовали сердцем тьмы, раздался властный голос. Ирина вздрогнула и оторвала взгляд от реликвии индейцев. Из-за второго саркофага вышел человек, одетый в легкий костюм. В руке он зажал пистолет, который был направлен на Ирину. «Вы ошибаетесь. Сердце тьмы принадлежит только одному хозяину, а именно мне». «Ирина, отойди от футляра». «А ты, Валера, не стой, как истукан. И до того, мои дорогие, как я вас застрелю, а тела сброшу на прокорм Касамбе, разрешите мне первому прикоснуться к сердцу тьмы». Ирина по голосу узнала этого человека и поняла все. Она в ловушке. Что же ей делать? Потому что мужчина, который сжимал пистолет, явно не шутил.